Глава 7. Довольный результатом теста, вышел из портала, дождался, когда мана восстановится, и пошел в следующий портал. С обычными монстрами, дершами. Заметно послабее Грелика. Чисто, чтобы подзаработать за ночь, пока время есть. Через 3 часа вернулся в наш лагерь с добычей почти на 1000 золотых монет. Оставшиеся до рассвета 4 часа, как всегда, благодаря моему артефакту, позволили прекрасно выспаться. Проснулся первым. Дежурил бритер. Потрепались с ним немного про жизнь. Он рассказал пару историй про своих новых девушек. С бритером всегда так. Пару недель с ним не поговоришь, и у него всегда будет для тебя истории про новых девушек, появившихся в его жизни за этот период. А затем я отправил его спать, сказав, что сам подежурю. Сел на пороге нашей большой палатки, чтобы присматривать и за подходами к ней, и за тем, что творится внутри. Война научила. Подкрасться могут и с другой стороны палатки и вырезать всех, пока часовой сидит перед ней, не интересуясь тем, что происходит внутри. Отсутствие необходимости вставать на завтрак, чтобы потом бежать на пары, очень расслабили ребят и девчат. Открывая глаза в привычное время, обнаруживая, что они не в академии и занятий сегодня нет, они, блаженно улыбаясь, засыпали снова. Я втихомолку посмеивался над ними и будить не спешил. Пусть расслабятся немного, а то отсутствие выходных во время учебы в академии не всем по нраву. Мне это нормально, на войне я так 8 лет прожил. Невозможно сказать полководцам демонической армии: «Ребята, мы тут что-то притомились без выходных воевать. Давайте на субботу и воскресенье войну заморозим». А многие студенты сильно из-за такого распорядка злились. А что поделать? Так в уставе изначально было прописано. Видимо, старались за 4 года побольше знаний в магов впихнуть. Ну и охотники, конечно, вообще вставать не собирались. Они днем и вечером охотятся, по ночам кутят в кабаках, просыпаются обычно в 12 дня, если самое раннее. Через час примерно по сравнению с обычным временем подъема все же студенты стали подниматься. Вслед за ними я поднял и охотников. Завтрак купили у трактирщиков, все оказалось очень вкусно. Трактирщики понимали, что готовят для господ, понимающих толк в еде, так что хорошо старались. На королевские турниры не всех из них пускают, только тех, на еду которых нет нареканий у участников. Хороший стимул стараться вкусно готовить. Началась подготовка к новому дню турнира по алхимии, лечебному делу и артефакторике. Нам тут делать было нечего. Была бы возможность понаблюдать за соревнованиями по алхимии и артефакторике среди претендентов на 1-ю сотню рейтинга, я бы, конечно, с удовольствием остался. Работали бы профессионалы высокого уровня, смотреть за их работой очень полезно для совершенствования своих собственных знаний. Но чтобы туда попасть, надо записываться на соревнования за место в 1-й сотне рейтинга, а для нас вообще не вариант в ближайшие годы. А наблюдать за алхимиками и артефакторами, претендующими на места в 5-й сотне, никакой пользы для нас я в этом не вижу, так что после завтрака мы опять поделились на 2 команды и отправились на охоту. Для команды скалы я присмотрел портал попроще, свою повел в портал посложнее. Мы отправились охотиться на кайтов. Кайты — водные монстры, достаточно большого размера, длиной 1-8 метров. Нападают они обычно прямо из воды, но вполне способны продолжить драку и на суше, если все сделать правильно. А нам и нужно заставить их вылезти на сушу, потому как лезть в воду на глубину за трофеями, убив кайта в воде, очень плохая идея. Ты никогда не знаешь, сколько других кайтов поблизости, а в воде они особенно опасны. Локации кайтов состоят из скал и масштабных водных пространств. Если удастся выманить кайта на сушу, то они достаточно быстро перемещаются при помощи 4 массивных лап с перепонками между пальцев. Атакуют как при помощи магии, так и просто, пытаясь сожрать людей, бросаясь на них. Они вполне способны передвигаться со скоростью бегущего человека достаточно долго. Твари водные, но и на суше не погибают, а чувствуют себя достаточно комфортно. Вышли из перехода и оказались на длинном скалистом побережье под сумрачным небом без одного солнечного лучика. Температура тоже была не больше 5 градусов выше нуля, а водная гладь перед нами казалась свинцовой и невероятно ледяной по внешнему виду. Только запах был приятный, воздух был просоленным. Не знаю почему, но я люблю такой запах. Главное, еще раз напоминаю, никакой взрывчатки, никаких огненных шаров. Любые необычные громкие звуки, и вместо одного или двух кайтов придется иметь дело с парой десятков, и тогда все, что останется, немедленно бежать из локации. Подманивать кайтов при необходимости соблюдать тишину приходится кровью. Ее я закупил у одного из трактирщиков, резавших овец прямо на турнире, чтобы обеспечить гостей максимально свежим мясом. Я щедро вылил в голову сразу полбурдюка. Все равно слишком долго в этой локации охотиться не получится. Рано или поздно нашумишь, и приходится немедленно из нее сбегать. А затем мы занялись приготовлениями к появлению монстров. Кровь сработала. Вначале, правда, приплыла совсем не та тварь, что мы ожидали, какой-то двухметровой длины монстр с синим оттенком шкуры, принявшись курсировать вдоль берега. Но тут подоспел кайт и сожрал того, доказав, кто истинный хозяин этих глубин. Для такой туши добычи оказалось недостаточно, и он практически сразу же переключился на нас. Чтобы воспользоваться магией, кайту нужно поднять свой хобот, при помощи которого он также дышит, над водой. Помимо дыхательной функции, он у него служит и для магических атак по врагам и жертвам. Выглядит это так. Хобот взметается над водой всего на несколько секунд и выпускает мощное водяное заклинание, уникальное для этого монстра. Вначале вылетает что-то вроде толстого водяного копья, а вот затем, прямо в полете, оно разделяется на целый десяток копий, которые мощно бьют по площади в 5-6 квадратных метров. Коварно и эффективно против того, кто к такому не готов, поскольку увернуться очень сложно, а щиты, выставляемые против этого заклинания, должны быть прочными. Сегодня у нас для того, чтобы помешать монстру воспользоваться магией и заставить выйти на сушу, были я и Клык. Едва длинный хобот взметнулся над водой, выцеливая нас, чтобы атаковать водным заклинанием кайта, как Клык выпустил в него стрелу, а я скостовал на него ту самую огненную удавку, что проверил ночью. Стрела долетела раньше, метко попав и сбив каст заклинания, а доли секунды позже и огненная удавка обвела хобот. Тот, конечно, с фырканьем, выражающим негодование кайта, скрылся под водой, но я по этому поводу не переживал. Это заклинание воды не боится, будет действовать и в толще воды. Секунд через 10 кайт сообразил, что дышать ему под водой больше нечем. Хобот моему с Клыком вывели из строя полностью. Так что он взметнулся над водой и вылетел из нее на берег мощным толчком всех четырех лап. Хобот был все еще обвит моим огненным заклинанием, а стрела Клыка сгорела в его огне. Морда у твари была больше похожа на таран, при помощи которого выбивают большие городские ворота, и когда он разинул пасть, стало ясно, что в нее может войти городской стражник вместе с лошадью. Мы были к броску монстра полностью готовы и тут же бросились бежать. Монстр припустил вслед за нами. Но только бежали мы недалеко и остановились в сотне метров от берега. Тут у нас уже лежали короткие гарпуны с зазубренными наконечниками, к которым мы привязали длинные прочные веревки. А концы веревок были обвязаны вокруг крупных валунов и скал. Кинули гарпуны раз, другой. Снова отбежали на полсотни метров, где лежали новые гарпуны. Прежний залп привел к тому, что когда монстр рванул за нами, веревки натянулись, и каменные глыбы, к которым они были привязаны, потянулись за ним. Его скорость сразу же замедлилась. Новый залп дротиками, еще один. И к монстру привязаны еще 10 скал, помимо тех, что уже волочились за ним. Мы отбежали еще на полсотни метров, и когда и новые веревки натянулись, монстр не смог за нами последовать. Общая тяжесть камней оказалась слишком большой для него, чтобы их волочь за собой. Шум, конечно, от столкновения каменных глыб между собой и от их волочения было много. Но по этому поводу я не волновался. Все, что связано с шумом камней и воды, является нормальным фоном для кайтов, и их не тревожит. Те же камни постоянно скрежещут друг об друга, когда их поднимает мощная волна и опускает на скалистое дно. Так что пока что мы по меркам кайтов вовсе и не шумели, несмотря на звенящий в наших ушах грохот. Монстр фактически оказался в ловушке. Отступить в море он не мог, хобот был поврежден. Там ему дышать было бы нечем. Да и веревки, натянувшись, тоже не дали бы ему уйти в воду. Осознав это, он впал в неистовство. Принялся кататься по каменистому пляжу, молотить массивными лапами по дротикам, но никакого толку это не давало, только ухудшало ситуацию. Дротики вонзались все глубже в его тело. Дали ему побуйствовать несколько минут, чтобы вымотался и не дергался так непредсказуемо. А потом начали атаковать при помощи воздушных копий по глазам. Вначале ослепили, а потом, продолжая наносить новые удары в этой области, добрались и до мозга. Вскоре началась агония. А еще через 5 минут мертвый монстр неподвижно вытянулся на пляже. Тут же начали извлекать трофеи. Помимо большого и ценного магического источника, это специальный орган в основании хобота, который ответственен у Кайта за процесс стрельбы водяными копьями. Что-то с ним такое артефакторы делают, сразу не вспомнишь. Но платят хорошо, от 500 золотых в зависимости от размера. Наш Кайт был достаточно велик, чтобы получить за него по максимуму. Немного отдохнули после утомительного процесса потрошения туши и принялись за ловлю второго Кайта. Вылитая в море овечья кровь снова помогла подманить нового монстра. И с ним у нас все получилось точно по образцу охоты на первого Кайта. И, к моему удивлению, даже разделать получилось его безо всяких проблем. Остальные Кайты словно нас игнорировали. Между тем, судя по тому, что писали в книгах про них, это было редкостью. Получалось, что, прихватив побольше крови, можно было бы попытаться поохотиться еще раз сегодня. Но никакой крови, кроме крови Кайта, не было. А вот ее сливать в воду точно не стоило. Кайты ее либо проигнорируют, либо, напротив, возбудятся и рванут мстить. Друг друга они не обижают. Я взял за правило, что если сводил команду в серьезный портал, охотиться на по-настоящему опасных монстров, то второй портал в тот же день должен быть намного проще. Есть возможность, что члены команды перенапряглись и начнут делать опасные ошибки. Так что мы в тот день последовали этому правилу. Следующий портал пошли через 2 часа, как следует отдохнув, и был он не опаснее тех, что я выбрал для команды «Скалы». А затем подошло и время вручения грамот для победителей турнира. Из-за того, что мы не участвовали в соревнованиях второго дня, сдвинулись с 410 места на 416. Ну, я-то к этому был только рад. Не так вызывающе смотрится для никому неизвестного клана. Грамота о том, что наш клан дерзких находится на 416 позиции в королевском рейтинге, выдали красивую. Там тебе и бумага толстая с водяными знаками в виде короны, и печать огромная королевская в 1/4 листа. Печать при этом была еще и цветная, из 3 цветов. И я даже знаю, из каких монстров вырабатывают редкий пурпурный оттенок, который шел по контуру печати. Ох, и не дешевая эта красочка. Но престижу грамоте такие расходы придавали. Из академии нас отпустили на 2 полных суток. Будь ситуация нормальной, не будь у нас могущественных врагов, можно было бы после турнира и в городе как следует погулять. Пройтись по разным ресторанам, зайти в цирк. Но когда могучие жаждут убить как минимум меня, какие тут гулянки? Нечего их провоцировать. Поэтому, когда турнир закончился, мы встали в очередь к тому порталу, что вел в столицу, накинув на себя самую, что ни на есть обыденную для столицы, одежду и маски. И сразу, как вышли из портала, поскакали плотной группой в другую сторону от академии. Если на нас готовили покушение, то ясное дело, что засада будет на пути от портала к академии. Ехали недолго. В 300 метрах от портала мы заранее сняли на несколько суток большой дом и в него зашли, привязав лошадей у входа. А через окна на другой стороне аккуратно вылезли и побежали к соседней конюшне, прячась за деревьями. Там нас уже ждали заранее оплаченные кони. На них мы поскакали дальше, к следующему арендованному дому, где проделали еще раз такую же операцию. При этом еще и одежду на ходу сменили, из припасенной прямо на стульях для каждого. Кто бы за нами ни следил, уверен, что они сбились со следа у первого дома. Второй дом уже использовали на всякий случай. Когда речь идет о твоей жизни, лениться никогда не стоит. Лучше перестраховаться. В километре от этого дома оставили лошадей на конюшне и зашли в дорогой ресторан, в котором заранее арендовали комнату на 3-м этаже. Ресторан принадлежал огненному урагану, и никто в столице не рискнет атаковать его, чтобы свести счеты с его гостями. К тому же тут всегда можно получить и поддержку, сказав, что мы друзья наследника клана, С Фанриком потом мы сочтемся. Как минимум один настоящий друг детства Фанрика Хастер среди нас точно есть. И вот в этой комнате мы уже и сели праздновать официальное вхождение нашего клана в королевский рейтинг. Праздник был бы еще более интенсивным, если бы наш клан впервые попал в этот рейтинг, но это было не так. Не зря я давно приметил, что наш родовой камень выглядел очень солидно, не так, как выглядят камни у мусорных кланов. Корнел, которого отец долго готовил как своего наследника, встал и сказал по этому поводу тост. Когда-то наш клан, хоть и назывался совсем иначе, входил в сотни ведущих кланов королевства. И пусть это было 200 лет назад, но забывать об этом мы не имеем права. Сегодня мы вернулись в рейтинг, но это только начало. Да здравствуют дерзкие! Мы не остановимся на 500-й. А что? Хорошо сказал. У Тивадара аж слезы на глазах выступили от охвативших его эмоций. Он всегда за семью, за клан. Для него это особенно много значит. Отпраздновали достойно, а затем отправились в следующий арендованный дом. Там прекрасно выспались, и когда посветлело, все, кто учился, вернулись в академию на двух каретах с гербами того же огненного урагана. Их нарисовали нанятые художники по заказу Аркоша. Такие кареты могучие, даже если обложили все дороги к академии патрулями и засадами, останавливать и осматривать побоятся. Слишком велик риск обидеть намного более могущественный клан, как бы им не хотелось снести мою голову с плеч.